Глава 50. Стою в шоке несколько секунд, но прихожу в себя. «Да я вообще вам ничего не должна!» — возмущаюсь. «Вон, пусть Тарас сам свой долг отрабатывает. Вчера смог выиграть такую сумму, значит, не помрет и еще заработает. Или сам надевает костюм единорожки и развлекает вас». «Глупышка!» — хмыкает. «Я позволил ему выиграть. Ты же сдержала слово с игрушкой. Так что я запретил ему садиться за стол, когда он разошелся». Но... Собираю буквы, но слов не получается. «А если я не хочу? Как я буду без белья? Все видно будет. Да и неприлично это, без трусов и лифчика». «Зато соблазнительно», — улыбается. «Да и твои вещи скоро постираются и высохнут, и, возможно, я позволю их тебе надеть». «Я не буду!» — топаю ногой. «Там куча народу! Как я по лестнице спускаться буду? Как вы себе это представляете?» «О, в красках!» — дергает бровями. Незамедлительно бросаю чехол и накидываюсь на шефа с кулаками. «Вы достали меня своими намеками! Теперь даже если пушку к моей голове приставите, я и близко к вам не подойду. Все, лавочка закрыта!» «Не зарекайся, все может измениться, и не пытайся сопротивляться». «Не соглашусь, даже если буду умирать от желания, ясно?» «Конечно». Поднимает чехол и всучивает его мне. «В душ иди, я есть хочу». Рычу, ругаюсь, но иду. Желание ни в одном глазу. Психопат, изверг. Вот сдалась ему эта рубашка, что в ней особенного? Она, конечно, красивая, но я-то тут при чем? Стягиваю мокрую одежду, стряхиваю с нее остатки песка и иду мыться. Постоянно оглядываюсь. Вдруг шефу снова приспичит войти. Но нет. Ладно. Выключаю воду, вытираюсь, сушу волосы, надеваю рубашку. Сидит неплохо. Длины с лихвой хватает прикрыть попу, висит до середины бедра, да и темная, так что ничего не видно. Только вот грудь. Соски выпирают. Собираю мокрые вещи, аккуратно складываю и выхожу. Владислав сидит в кресле. Дольше ругалась. Пошли на кухню. Шиплю, но не отвечаю. В одной руке вещи, второй прижимаю рубашку плотнее к ногам. Держусь у стеночки, чтобы, не дай бог, кто-нибудь не увидел. Безумно стыдно. А этот идет рядом, ухмыляется. Он, кстати, так и не оделся, в полотенце пошел. Ему вообще плевать, что друзья подумают. Так, на первом этаже ни души. Пробегаю в прачечную, закидываю вещи в стирку с сушкой сразу, а потом, как мышка, на кухню. Первым делом роюсь в ящиках. «Что-то конкретное ищешь?» — встревает Владислав. «Фартук, а то рубашка выглядит дорогой, не хочу ее испачкать». «В нижнем ящике под духовым шкафом». Указывает, а сам за стол садится. Собираюсь наклониться, но, опомнившись, присаживаюсь. Шеф ржет. Значит, надеялся, что наклонюсь. Рожа не треснет. Не обманул. Тут целая куча передников на любой вкус. Достаю все. Шарюсь, выбираю. Улыбаюсь и беру похожие, один обычный, ярко-голубой, и один без нагрудника, синий, почти в тон рубашки. А потом ход конем. Со смехом повязываю тот, что синий, на попу, а обычный надеваю спереди. И на мне уже платье по колено. Начальник подвоха не ожидал, ибо лицо у него прямо на глазах сползает. «Это нечестно!» — возмущается. «Рубашка на мне?» Тяну за рукав. «На мне. Условие выполнено. Да и где фартуки лежат, вы мне с радостью показали». Ехидненько улыбаюсь и в холодильник лезу. Кто-то блинчики хотел. Так что достаю ингредиенты, замешиваю тесто, потом роюсь в поисках сковороды и нахожу специальную без бортиков. Шикарно. Занимаюсь спокойно завтраком, мне не стыдно. Я со всех сторон прикрытая, так что даже с улыбкой приступаю к жарке. Напиваю себе под нос невнятную мелодию, складываю готовые блинчики на тарелку, которую поставила около сковороды. Стопочка растет, мало ли, вдруг гости тоже захотят блинчиков. Надоело боссу ждать, видимо, когда я ему завтрак сделаю. Подходит сзади и прижимает меня к гарнитуру. Вздрагиваю. Плотненько так, ощутимо. А вот не куплюсь. Обойдусь. Тянется взять блинчик, а я зачем-то лопаткой ему по пальцам. Так слегка. Ну и шеф в долгу не остается. Просовывает руку в прорезь между фартуками и, схватив за голое бедро, дергает резко на себя. Ахаю! Лопатка из рук валится прямо в тесто. Да и блин, пора переворачивать, гореть начинает. А я хватаю Владислава за руку и пытаюсь не дать проскользить дальше. Наклоняется к моему уху и шепчет. «И как долго сможешь продержаться? У меня 100 дней впереди. Тебя хватит настолько?»